Приветствую вас, дорогие друзья и радиослушатели. Мир вам! Сегодня я буду говорить о шести днях творения и что произошло до этого согласно библейскому повествованию. То, что я упоминал в прошлой беседе о происшедшем расколе между Богом и сотворенным ним ангелом Люцифером, который воспротивился Богу. Об этом написано в иносказании у пророка Иезекииля и Исаии, где под именем Тирского и Вавилонского царей кроется и подразумевается возмутившийся ангел весьма высокого ранга. Цитирую об этом. «Так говорит Господь Бог, ты печать совершенства, полнота мудрости и венец красоты. Ты находился в Едеме, в саду Божьем. Твои одежды были украшены всякими драгоценными камнями – рубин, топаз и алмаз, хризолит, оникс, яспис, сапфир, карбункул и изумруд и золото. Все искусно усаженное у тебя в гнездышках и нанизанное на тебе приготовлено было в день сотворения твоего». Ты был помазанным херувимом, чтобы осенять, и я поставил тебя на то. Ты был на святой горе Божьей, ходил среди огнистых камней. Ты совершен был в путях твоих со дня сотворения твоего, доколе не нашлось в тебе беззакония. От обширности торговли твоей внутреннее твое исполнилось неправды, и ты согрешил. И я низвергнул тебя, как качествами обладал Люцифер до своего падения. Он был сотворенный совершенным, без недостатка и без греха, доколе не нашлось в тебе беззакония, и ты согрешил. Сознавая свое исключительное положение, свою красоту, мудрость, совершенство, он высоко возомнил о себе самом. Послание апостола Павла к евреям говорится об одном исключительном событии, которое происходило на небе. Цитирую. «И когда вводил первородного во вселенную, говорит, и да поклонятся ему все ангелы Божии». Евреям 1:6. Как видим, Бог вводит своего Сына как Творца и Владетеля Вселенной. И захотел, чтобы ему поклонили все ангелы небесные. Но Люцифер не захотел поклониться Сыну Божию, считая себя выше его. В этом и заключалось его падение. Он возмутился и увлек за собою некоторое число ангелов, и за это был осужден и повергнут на землю. Будучи изгнанным от присутствия Творца, он стал Божьим противником. Имя его – клеветник, который обладает великой силой. Он иногда управляет царами и царствами. В Библии имеем много таких примеров. Он клевещет перед Богом на святых. Примером для этого есть история праведного Иова. Иова 1:7-12. Можно думать, что будучи низвергнутым Богом на землю, он считает, что он есть князем этого мира, и таковым он себя превозгласил. Иоанна 12:31, Иоанна 14:30, Иоанна 16:11. В первой главе книги «Бытия» повествуется: «Земля же была безвидна и пуста, и тьма над бездною, и Дух Божий носился над водою». Бытие 1:2. Можно ли дать лучшую характеристику о земле, находившейся в то время в таком состоянии, как описано во втором стихе первой главы Бытия? Некоторые из ученых, знатоков древнееврейского языка, говорят, что часть этого стиха имеет такое значение, и его можно так перевести. «Земля же была безвидна, очень разрежена, и тьма на лице ее. она была неизмеримой величины и в великом смешании, то есть в бушующем состоянии путаница, неразбериха. Итак, земля эта окутана тьмой, необычайно разрежена и бушующая, в хаотическом состоянии, покрытая водою. Ученые говорят о великом взрыве, о котором они устанавливают на основании геологических исследований, которое произошло много-много лет тому назад, в предисторическом периоде, до шестидневного творения. Можно думать, что это как раз есть то, о чем писал пророк Исаия 14:12. «Вселенную сделал пустынею». Хочется задать такой вопрос. Почему все так произошло? Ответ на подобный вопрос дает пророк Исаия, цитирую. «Ибо так говорит Господь, сотворивший небеса. Он – Бог, образовавший землю и создавший ее. Он утвердил ее, не напрасно сотворил ее. Он образовал ее для жительства. Я – Господь, и нет иного». Исаия 45:18. Как видим из прочитанного, что Господь создал эту землю для людей, чтобы они жили на ней. Но к этой земле стал иметь доступ сатана, дьявол, и его ангелы, и утвердил на ней свой престол. Откровение 2:13. И превозгласил себя Богом и князем мира сего. Подтверждение о вышесказанном привожу пример. Господь Иисус Христос после крещения, принятого от Иоанна в реке Иордане, как говорится в Писании, «Тогда Иисус возведен был духом в пустыню для искушения от дьявола» Матфея 4:1. В этой пустыне ему нужно было опять встретиться со старым своим врагом и соперником на его власть, который в свое время не признал власти Христа над вселенной и отказался поклониться ему. Теперь здесь, в пустыне, он подвергается трехкратному искушению. Говорю здесь лишь о третьем искушении, цитирую. «Опять берет его дьявол на весьма высокую гору и показывает ему все царства мира и славу их, и говорит ему, «Все это дам тебе, если пасть поклонишься мне». Можем ли мы представить себе, какие жуткие минуты должны были быть на небе? Что ответит на предложение сатаны Сын Божий? Тогда Иисус говорит ему, «Отойди от меня, сатана, ибо написано, Господу Богу твоему поклоняйся и Ему одному служи». Матфея 4:8-10. Иисус Христос напомнил сатане, что нужно поклоняться Господу Богу одному, а этим Господом Богом был Сын Божий, которому Бог Отец приказал поклониться всем ангелам небесным, в том числе и Люциферу. Сатана узурпировал власть над землею и царствами, и это не были пустые слова. Христос не возражал ему и не опровергал того, что он является Богом и князем этого мира. И только через смерть свою на Голгофском кресте Христос победил силу дьявола и изгнал его из этого мира. «Ныне суд миру сему, ныне князь мира сего изгнан будет» Иоанна 12:31. Но остался он господствовать в воздухе, духа, действующего ныне в сынах противления. Ефесянам 2:2. Сперва из рук Божьих вышло первоначальное творение, без диссонансов, без противоречивости и в полной гармонии, которую мы, теперешние люди, не можем себе просто представить больше. Из-за падения сатаны возник хаос, Затем последовало творение Адама из праха земного и божественного дыхания. Он не был связан, как мы, пространством и временем, материей и энергией. Его тело не подлежало закону смерти до его грехопадения. Он жил в саду Эдема, относящийся к невидимому миру. Тем временем Бог сотворил, по Его всемогущему слову возникли из хаоса тела, материи, затем растения, потом животные и, наконец, люди. В этом шестидневном мире творение с самого начала начала царить смерть и тленность. И всех существ этого мира человек единственный, обладающий своей долей в невидимом мире. Он может не только поднимать свой взор к звездам, но, обладая речью и слухом, он может вступать в духовную связь со своим Создателем посредством молитвы.